Глава 27. Эшли сидела в крошечной гостиной бунгало матери Майкла, съежившись в старом продавленном кресле, и сквозь пелену слез с отсутствующим видом смотрела в пространство. Перед ней на кофейном столике стояло нетронутое блюдечко с бисквитами. Эшли всхлипнула и посмотрела на цветное фото в рамочке. Фотография стояла на полке над электрокамином. На снимке 12-летний Майкл сидел на велосипеде. Из окна сквозь прозрачные занавески была видна мокрая от дождя дорога, на той ее стороне луг, дальше брайтонский ипподром. «Портниха придет в 2», — без выражения пробормотала она. «Что, по-вашему, мне делать?» Она отпила кофе и промокнула глаза салфеткой. Бобо, крошечная белая собачка породы ши-цу, со смешным хвостиком-колечком на голове, посмотрела на Эшли и тявкнула, выклянчивая бисквит. Девушка почесала ей мягкий животик. Джилл Харрисон в бесформенной белой футболке, слаксах и легких кроссовках сидела на диване напротив. От ее сигареты поднималась тонкая струйка дыма. На свету мерцало кольцо с бриллиантом, слишком большим, чтобы быть настоящим. Чуть ниже тоненький золотой ободок, надетый в день свадьбы. Браслет едва не спадал с запястья. — Он хороший мальчик! — взволнованно ответила Джилл хрипловатым голосом, сильным суссовским выговором. — Он в жизни никого не обидел. Так я и сказала полисменам, когда они сюда приезжали. — Мой Майкл не такой. Джилл покачала головой и глубоко затянулась. — Да, он любит пошутить. Она сухо рассмеялась. Бывало, мальчишкой он такое устраивал на Рождество. Мог стул из-под гостя выдернуть или еще что. Но не со зла. Эшли, знаю. С ним что-то случилось. Это все ребята. Или он тоже попал в аварию. Но от тебя он не сбежал. В воскресенье вечером он приезжал ко мне попить чаю и все время твердил, что он любит тебя и так счастлив, да храни его Господь. Это ты сделала его таким счастливым. Он рассказывал мне, какой домик вы присмотрели за городом, как хотите его обставить. Джилл снова затянулась сигаретой и закашлялась. Майкл, умница! С тех пор, как его отец... Она поджала губы. С тех пор, как... — Его отец, ты в курсе? — Эшли кивнула. — Он заменил отца в доме. — Если б не мальчик, я бы не справилась. Он был таким сильным, настоящая скала для меня и Карли. Она тебе понравится. Он послал ей деньги на обратный билет из Австралии, чтобы она прилетела на свадьбу, да хранит его Господь. Она может приехать в любую минуту. Пару часов назад она звонила мне из аэропорта. Джилл в отчаянии помотала головой. Эшли в широченных коричневых джинсах и сжатой белой рубашке улыбнулась будущей свекрови. Я видела Карли перед отъездом в Австралию. Она сходила в офис. Славная девочка. Другой не может быть, раз она ваша дочь. Джилл Харрисон, чуть подавшись вперед, затушила окурок в пепельнице. Знаешь, Эшли, всю жизнь Майкл очень много работал. В детстве, чтобы помочь мне и Карли... Он разносил газеты, а теперь вот у них с Марком свое дело, и никто его не ценит. Марк славный парень, но... Что но? Джилл покачала головой. Ну, скажите, я знаю Марка с детства, они с Майклом были неразлучны, но Марк всегда плелся у Майкла в хвосте. И иногда мне кажется, что Марк чуть-чуть ему завидует. По-моему, они отлично сработались, пожала плечами Эшли. Джилл, достав из сумочки пачку Данкила, сунул в рот новую сигарету. — Я всегда предупреждала Майкла, что с Марком надо держать ухо востро. Майкл такой простодушный, он так всем верит. — Что вы говорите? Джилл извлекла из сумочки дешевую пластмассовую зажигалку. — Ты хорошо влияешь на Майкла. Ты ведь позаботишься о том, чтобы он всегда был счастлив. Бобо снова заскулила, выпрашивая подачку. — Майкл сильный. Не обращая внимания на собачку, ответила Эшли. — Он парень, что надо, совсем справится. — Да, конечно. Джилл покосилась на телефон. — Он и впрямь, что надо. Он вот-вот позвонит. Ах, бедные мальчики, как они дружили, поверить не могу. И я тоже. Милая, у тебя скоро примерка. Не отменяй ее. Шоу должно продолжаться. Майкл объявится. Ты ведь тоже в это веришь? Конечно, чуть помедлив, ответила Эшли. Поговорим позже. Эшли встала и, подойдя к будущей свекрови, крепко обняла ее. Все будет хорошо. Ты для него лучший подарок судьбы. Ты настоящее чудо, Эшли. Я так обрадовалась, когда Майкл сказал, что вы... Джилл захлебнулась от избытка чувств. Что вы собираетесь? Эшли легонько чмокнула ее в лоб.